И он, а не Кушин, должен при этом оставаться безгласным наблюдателем, если даже не соучастником этих недостойных действий. В нем было очень сильно чувство великого фронтового братства. По сути дела, с первой военной осени, с того момента, как он попал на передовую, каждому фронтовику, будь то офицер или рядовой, летчик или даже обозник, он невольно ощущал теплое под ложечкой, подсознательное чувство приязни и родства. И потому эти офицеры, особенно воевавшие не первый год капитан и старший лейтенант, были ему несравненно ближе и дороже любых тыловых особистов и, безусловно, ближе и дороже Алехина и его помощников. Чувство органической неприязни он испытывал не только к самому Алехину, но и к обоим его подчиненным. В старшем лейтенанте он, припомнив, узнал офицера, который не поприветствовал его в городе, а потом, широко раскрыв глаза и явно придуриваясь, нахально оправдывался: «Виноват, не заметил, извините, товарищ капитан, я контуженный, слабый на голову, у меня припадки». И при этом, чтобы от него скорее отстали, делал вид, что вот-вот упадет в обморок. А сегодня, проснувшись тут, в лесу, и увидев его, Никушина, повел себя так вызывающе, явление Христа народу, что даже тугодумистый Алехин счел нужным немедленно вмешаться. И этот лейтенантик, мальчишка, который, не колеблясь, заставил бы его ползти по-пластунски без всякой том необходимости, заика туда же. Несомненно, знает о нем все, наверняка смотрел в комендатуре его личное офицерское дело. А как неумно приставал: «Товарищ капитан, вы случайно не из Москвы?» «Случайно. Где-то я вас встречал, вы на кого-то похожи». Дешевые провокационные вопросы, рассчитанные на трусливых или дурачков. Не на того напали. В ту минуту, когда Алехин вытащил пистолет и угрожал им Чубарову, у Аникушина мгновенно созрело решение. Он не будет молчать об этом произволе, он завтра же напишет рапорт. Только не майору и не начальнику гарнизона. Эти люди, пожалуй, не захотят связываться с особистами, не станут заниматься соисканием неприятностей. Он напишет в Москву. Это его право, предусмотренное уставом, как военнослужащий. Он может обратиться непосредственно даже к наркому обороны, верховному главнокомандующему. Когда Алехин, присев на корточки, снял петлю из наплечных лямок с горловины вещмешка и начал возиться с узлом на тесемке, Аникушин, стоя за его правым плечом, увидел в круглом просвете наверху вещмешка то, что и ожидал увидеть — верхнюю темно-коричневую корку буханки армейского черного хлеба. Что же еще, кроме продуктов, могло быть в вещмешках пехотных офицеров, которым через какую-то неделю, максимум через две — он знал порядки резервных полков, предстояло отправиться на передовую. Он хорошо представлял себе весь этот незамысловатый фронтовой скарб. Запасные портянки и пара белья, вафельное полотенце, бритва, кусочек мыла, помазок, фляжка, 2-3 книжки, чаще всего боевой устав пехоты и наставление по стрелковому делу, ну и, возможно, что-нибудь нетабельное. Флакончик дешевого одеколона, шерстяные носки и теплая нижняя рубашка или свитер, таскаемые вынужденно, без употребления, с весны до осени. Сколько раз после боя ему приходилось прямо в окопе или в блиндаже разбирать и раздавать окружающим личные вещи убитых офицеров, таких вот Елотомцевых, Чубаровых и Васиных.